течение нескольких часов разбирали дислокацию противника, затем определяли районы расположения для наших частей и соединений. Собрав интересующие меня сведения, я хотел попрощаться с Маннергеймом, но тот предложил поужинать всем вместе. Это не входило в мои планы, но и отказываться было неудобно. Несколько напряженная обстановка в начале совещания к его концу разрядилась, но все по-прежнему не слишком доверяли друг другу. Необходимо было ломать лед недоверия. Начал сам Маннергейм, который предложил тост. «Господа, я понимаю, что мы привыкли смотреть друг на друга через прицел. Две войны наложили такой отпечаток на наши отношения. Но я предлагаю посмотреть на отношения генералов Пасонена и Иволгина со стороны. Еще совсем недавно два непримиримых врага, но нашли точки соприкосновения и нормально работают. У них разные взгляды, они совершенно разные по возрасту, разные цели и задачи, но это не мешает им. Цель у них общая – закончить войну. И если смотреть с этой точки зрения, то и у остальных та же цель – Россия и Финляндия – соседи. Соседи иногда ссорятся, недопонимая друг друга, потому что интересы у всех разные. Мы пришли к миру между нашими странами, но пришла пора проверить эту дружбу огнем. За взаимодействие наших армий, господа, за победу! Выпили все. Сиалус Вуа после тоста сказал: «Несмотря на то, что мне действительно тяжело дался этот выбор, со многими командирами 36-го и 18-го корпусов я довольно близко знаком, генерал. Это мой участок, и нам требуется наладить нормальный контакт. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы его наладить. Мы, как говорил недавно господин маршал, сделали ошибку, поверили Гитлеру, что с его помощью нам удастся победить Россию и вернуть потерянные территории. Мы считали это продолжением той войны. Реально, это совсем другая война. Оказалось, что эта война не была нужна ни вам, ни нам». «Впрочем, как и первая», — добавил Маннергейм. «В последнее время мне все чаще кажется, что та война была ловушкой для Гитлера. Хорошо расставленной ловушкой. Показав слабую армию и неумелые действия, слабую выучку войск, Сталин как бы пригласил Гитлера: приди и возьми. Жаль, конечно, что пострадали наши люди. Но ловушка сработала. Оправившись после первого удара, русская армия перешла в наступление. Теперь ее не остановить».